Часть третья. Возвращение в Лазарк. Глава 11. Дофина. Когда большой черный желтым дирижанс высадил гортензию на площади Ары в Сан-Флоре, она почувствовала облегчение, как путник после долгой дороги. А вдохнув воздух любимого края, поняла, что снова счастлива. Благодаря матери, уроженке Оверни, и отцу, выходцу из Дофине, ее тянуло к земле, где были ее корни, несмотря на все невзгоды, ожидавшие ее в одном из самых красивых мест на земле. И пока она шла за мальчиком, толкавшим тележку с ее вещами, к недавно построенной гостинице «Европа», среди завсегдатаев, в которой числилось немало блестящих представителей здешнего общества, глаз ее отдыхал на строгих башнях-близнецах собора, восхищаясь красотой епископского дворца, прилепившегося сбоку, благородством каменного убора дома консулов и изяществом базальтовых аркад с запада, ограждавших площадь. Весь этот архитектурный ансамбль раньше вызывал у нее лишь тревогу, но это было в те дни, когда сиротой ее вырвали из парижского пансиона. Тогда она впервые вступила в старинный укрепленный город. Теперь же овернская душа ее раскрылась навстречу строгой, но такой родной и близкой красоте. Путь был нелегким. На этот раз Фелисия ехала в обычном дилижансе, к тому же еще битком набитом. Почтовой каретой было бы, конечно, лучше, но там на 15 дней вперед распродали все места, а гортензия спешила. И все-таки за неделю путешествия у нее было время подумать, по крайней мере, когда стихала болтовня попутчиков. Думы ее от одиночества становились невеселыми. Не хватало Фелисии. Гортензия сама не захотела, чтобы подруга ехала с ней в Оверн. Это была ее собственная война. Она могла затянуться, а Фелисии в такой глухой провинции было просто нечего делать. Ее жизнь была связана с борьбой, в которую она вновь с головой окунулась, ведь многие были недовольны приходом к власти нового короля Луи Филиппа. Фелисия отомстила Карлу X, но не Австрии, отнявшую у нее мужа. Провожая подругу до дирижанса, она дала ей немного денег и намекнула, что очень скоро, вот только уговорит Талейрана позаботиться об интересах наследников Анри де Берни, сама она отправится в Вену к полковнику Дюшану. И, конечно, не откажусь от особняка в Париже, чтобы вам, когда захотите, было куда вернуться. Но если вам вдруг придет охота приехать ко мне в Вену и пуститься в наполеоновскую авантюру, знайте, что я остановлюсь в гостинице Кеннинген фон Остеррайх. Они тепло расцеловались, пообещав друг другу вскоре увидеться. Форейтеры взмахнули кнутами, и громоздкий экипаж тронулся с места. Вот Фелисия уже скрылась за поворотом, и гортензии стоило большого труда сдержать подступившие глазам слезы. Но минутная слабость быстро прошла, ведь в конце пути ее ждала встреча с Жаном, и от одной мысли об этом радужнее казалось полной опасности будущее. Первым порывом ее было выйти из дирижанса на перекрестке Сан-Флура и Шот-Эга, откуда начиналась дорога, ведущая в Комбер, ведь там нашел приют князь Волков. Но, поразмыслив, гортензия решила, что чем раньше она сразится с маркизом, тем лучше будет для всех. Ей, конечно, хотелось увидеться с Жаном, но не менее страстно она жаждала встречи с сыном, надеясь забрать его, оставить у себя, и за такое счастье была готова пойти на любой риск. За последние месяцы изменился ее характер, другой стала сама ее душа. Молодой, напуганной девочке, над которой издевался Фульк де Лозарк, не было и в помине. И теперь маркизу противостояла женщина, твердо решившая, защищая себя, воспользоваться всеми видами оружия, которые только предоставит ей судьба. Притулившаяся на валу гостиницу Европа оказалась даже более комфортабельной, чем можно было ожидать в этом суровом краю. Это был прочный дом с толстыми стенами, каким не страшны здешние ураганные ветры. Отполированная до блеска мебель тоже выглядела солидно. Обитые ситцем стены в комнатах и белоснежное белье добавляли ко всему дух особой утонченности и благородства. Гортензия, как приехала, назвала своим собственным именем, чем сразу вызвала переполох. Явился с поклонами сам хозяин заведения поприветствовать госпожу графиню и справиться о господине маркизе, которого что-то давно не было видно. А ведь он только что вернулся из Парижа, разве он не проезжал здесь по пути домой? Бог с вами, госпожа графиня. Должно быть, господин маркиз остановился на почтовой станции, если, конечно, не поехал прямо в замок. Не скажете ли ему, что он просто осчастливил бы нас, окажи он нам честь воспользоваться нашими услугами? Не примену. Да пока не забыла. Когда у вас тут базарный день? Да ведь завтра, мадам, как обычно, по субботам. Несколько странный вопрос явно удивил трактирщика. Однако Гортензия не сочла нужным объяснять ему, что надеялась застать там фермера Шапью с своим осликом. Гортензия рассчитывала добраться до места с ними, таким образом сэкономить на экипаже. Из окон ее комнаты были видны луга с голубыми цветами вдалеке. Из маленького окошка взгляду открывались необъятные просторы. Где-то у горизонта высились горы Маржериды, и Гортензия в ожидании ужина залюбовалась мирным зеленым пейзажем в мягких лучах заходящего солнца. И вдалеке, за глубоким оврагом и холмами, в колючках сосен и лиственниц, возвышались башни Лозарга. Там простирался и волчий край, замок ее сына и королевство любимого. Засмотревшись, Гортензия так погрузилась в свои невеселые мысли, что горничной пришлось трижды постучать, прежде чем гость ее услышала. За общий стол идти не хотелось. Она просила, чтобы ужин ей подали в комнату, и с удовольствием приступила к ароматному овернскому пюре из овощей, а потом и к пирогу с черникой, которому подали кувшинчик шантюркского вина. Ужин снова напомнил ей о вкусной кухне Годивеллы. Казалось, сама Овернь дружески ей подмигнула, и Гортензия угощалась на славу. Покончив с едой, она позвонила, чтобы унесли грязную посуду и принесли письменные принадлежности. Гортензия долго писала в желтом свете большой масляной лампы, и было уж совсем поздно, когда она перечитала четыре странички, заполненные крупным четким почерком. Так писать ее учили еще в монастыре. Усталость уж давала о себе знать. Довольная Гортензия сложила листки, достала из сумки зеленую палочку сургуча, растопила ее в пламени лампы и запечатала письмо в трех местах, а сверху поставила еще и оттиск своего перстня с выгравированным гербом Лазарга, подаренного ей при помолвке. Только после этого она легла, задула лампу и сразу же уснула. Поднялась графиня с позаранку, сходила в собор к заутренне и отправилась на улицу Дюбрей к мэтру Мерлену, нотариусу, который в прошлом году оформлял ее брачный контракт. Пробыла она у него довольно долго. Когда Гортензия вышла на площадь Арм, там уж давно начался базар. Она прошлась вдоль клеток с птицей, сложенных горками круглых сыров, корзин с овощами, капустой, морковью, луком-пореем. Как раз наступила пора грибов. Повсюду были разложены крупные боровики золотисто-коричневыми шляпками, и над площадью витали ароматы плодоносящих полей. Под крахмальными чипцами сияли здоровьем загорелые цветущие лица крестьянок. Мужчины же в широченных блузах и широкополых черных, а кое-у-кого и позеленевших от старости крестьянских шляпах, то тут, то там сходились поболтать, и тогда над их головами вился дымок трубок. Но напрасно Гортензия искала в толпе богатырские плечи и подвыпившую физиономию папаши Шапью. Его нигде не было видно. Решив, что он, наверное, еще не приехал, она пошла назад к собору, собираясь подождать там. Хотя сдержанные овернцы старались и виду не подать, как охота им поглазеть на модно одетую приезжую даму, все же лучше стоять подальше от любопытных глаз. Но тут ее кто-то окликнул. «Мадам, госпожа Гортензия!» Она обернулась с улыбкой, узнав этот голос. В Франсуа Деве уж бежал ей навстречу. Ну, просто дар небесный, сразу же по приезде встретить их с Жаном единственного друга. Некогда Франсуа с ее матерью Викторией де Лозарк любили друг друга. В этой любви не было надежды, но чистые и светлые чувства сохранилось в их сердцах на долгие годы. Но сейчас глаза комберского фермера светились радостью. Подбегая, он сорвал с головы шляпу, и ветер с равнины тут же взлохматил его черные волосы, чуть посеребренные у висков сединой. — Неужели это вы? — закричал он. — Ах, какая радость! Сам Господь Бог послал вас, милая! То есть, я хочу сказать, госпожа графиня. — Забудьте о графине, Франсуа. Мы же с вами друзья. Я тоже рада вас видеть. Нам с вами столько нужно друг другу рассказать. А надолго вы на базар? — Да нет, вот только куплю масло для ламп, свечи и курам зерно, и обратно. — Тогда, может, подвезете меня? А то я дожидаюсь Шапию. Потом я пришла на базар. — Шапию? Неужели вы хотите ехать в Лозарк? Да, — да-да, Франсуа, я еду в Лозарк. Маркиз отнял у меня сына, я хочу забрать его обратно. Прямой и открытый взгляд фермера мигом омрачился. — Не делайте этого, госпожа Гортензия, вам будет худо. Надо ехать в Комбер. В Комбере вы нужны, там вас ждут. Разве вы не получили мое письмо? — Ах, да, конечно, оно ведь не дошло. — Вы мне писали? — Да, так велела госпожа Дофина. Она вас зовет. Она очень плоха, а мальчику у деда ничего не угрожает. Он может подождать, но вот она... Печать тревоги легла на обветренное лицо друга, и Гортензии даже показала, что в серых глазах Франсуа блеснули слезы. Она понимала, встретив ее, верный слуга Дофины де Комбер решил, что само небо снизошло к нему, и вот-вот рассеются все его страхи, как она могла обмануть его ожидания. Гортензии прикоснулась к голубому полотняному рукаву его блузы. — Франсуа, я еду с вами. Заканчивайте свои дела и заезжайте за мной в Европу. Там я остановился. Сидя час спустя в двуколке рядом с Франсуа, Гортензия снова пустилась в путь по знакомой дороге. Здесь она проезжала когда-то, попав впервые в этот край. От холма, на котором высились старинные укрепления, они спустились в тень древних стен к ущелью, где тек Лескур. Затем проехали горбатый каменный мостик и начали медленный подъем к плато, к его черным лесам и неровным горам. Раньше этот пейзаж казался ей зловещим, но теперь под теплым летним солнцем впечатление уже было совсем иное. Наряд из пурпурных наперстянок, огромных синеголовников, заросли раннего вереска и целых плантаций папоротника придавал окружающему пейзажу особую красоту. Наслаждаясь жарким солнцем и чистым воздухом, Гортензия сняла шляпу, предоставив легкому ветерку играть ее белокурыми волосами. Она молчала. Было так приятно просто ехать с Франсуа, что она нарочно отдаляла час расспросов, надеясь хоть немного продлить детское ощущение безмятежной радости. Да и о чем спрашивать? Как чувствует себя Жан? Жан всегда чувствовал себя хорошо. К тому же, зная о соединивших их узах, Франсуа и сам давно предупредил бы ее, если бы с ее возлюбленным случилась беда. И все же, когда они миновали поворот к Лозаргу, Гортензия решила спросить. — Франсуа, а почему вы сказали, что мне будет худо, если я поеду в Лозарг? — Потому что маркиз никого туда не пускает. С тех пор, как он воротился вместе с ребенком, господин де Лозарг перешел, прямо сказать, на осадное положение. Как будто он боится, что к нему ворвется целая армия. Там настоящее заграждение из камней и земли, и днем и ночью несут караул Шапиу и его сын, лакей и даже сам маркиз. Он с ума сошел? Против кого все это? Должно быть против вас. Он категорически запретил при нем и при маленьком графе произносить ваше имя, но, сдается мне, боится он не вас, а Жана. А Жан уже нападал? Лицо Франсуа расплылось в довольной улыбке. — А я-то все гадал. Когда вы о нем спросите, вы уже больше не любите его? — Какие глупости, Франсуа Деве! Я день и ночь повторяю его имя, только не вслух, а про себя. и ждала лишь час, когда смогу обратиться прямо к нему, ведь я скоро его увижу, правда? Нет. Он как раз куда-то пропал после того, как пытался вызволить ребенка из замка. Только не пугайтесь, он сделал это намеренно. Когда Жан приехал в Лазарк, его встретили лишь дуло оружий. Невозможно было даже вести переговоры. Упорствовать значило приговорить самого себя к смерти, а это бы никому не помогло. Жан ведь хорошо разбирается в охоте. Без стоящего оружия бесполезно выманивать кабана. Наверное, он сейчас обдумывает, где бы такое оружие достать. А где он сам? По правде говоря, понятия не имею. Ведь вы его знаете, Жана? Не в первый раз случается ему пропадать. Думаю, когда придет час, мы его увидим. Но скажу вам, я очень волнуюсь из-за племянницы. Она очень привязана к маленькому графу. Но ведь ее вместе с другими держат Лазарги взаперти. С другими? Там Годивелла, Пероне, две служаночки, Мартон и Сидони, ну еще господин Гарлан. Все, кто обычно живет в замке, а сейчас никому не разрешено выходить. Только одной Годивелле, да и то не дальше баррикады. Баррикада? Гортензия видела их сотни на парижских улицах. А теперь вот еще одна. Да в самом сердце Авернской земли, под самым вольным небом в мире. Неужели маркиз и вправду лишился рассудка? Ведь он казался таким спокойным, хладнокровным, расчетливым в ту ночь, когда застрелил Сан-Саверо. Рано или поздно надо бы мне пойти объясниться с дядей, — только и сказала она. Уж придется ему меня выслушать. Это, Господу Богу, недурно бы услышать вас, мадам Гортензия. Ну, все, приехали. С самого дня своего отъезда из Комбера, в день свадьбы, Гортензия не бывала тут и теперь улыбалась как бы при встрече со старым другом. Дом был большой, но все же это был скорее дом, а не замок. Он стоял на скалистом уступе, высокая серая крыша, большие сверкающие стеклами окна и огромный цветущий сад, террасами спускающийся к реке, придавали ему какое-то особое очарование. «Франсуа, ваш сад — просто прелесть!» — искренне восхитилась Гортензи. «И правда, какие только цветы там не росли, словно на перегонки распускаясь под солнцем. Тут были и бело-розовые пышные георгины, и разноцветные устремившиеся в небо гладиолусы, оттеснявшие к стене длинные стебли штокроз. А у самой стены жимолости летние глицинии боролись за место под солнцем с фиолетовыми ломоносами. На клумбах тучи незабудок наступали на золотистые, отважные Анютины глазки. От обилия вьющихся роз чуть не обрушивалась старенькая каменная ограда, и вокруг террасы, засыпанной мелким гравием, виднелось множество еще не распустившихся розовых бутонов. «Вы же знаете, как госпожа Дофина любит этот сад!» — с нежностью произнес Франсуа. — Вот и стараюсь, что есть сил, пока она еще может полюбоваться. — Значит, все настолько серьезно? — Доктор Бремон ничего утешительного сказать не может. Не подождете ли здесь минутку? Пойду доложу ей. Из гостиной донесся радостный возглас. — Как приятно видеть, что тебя здесь ждут. Значит, правда, в этом доме ее любят и искренне радуются встрече. От волнения на глазах у Гортензии выступили слезы. «Уж вы-то хоть не плачьте!» — встревожился, явившись за ней Франсуа. «А то она опять расстроится. Ведь вы же ее знаете. Она совсем не изменилась». «Может, и не изменилась, но только для тех, кто видел ее каждый день, потому не замечал следов прогрессирующей болезни». Для Гортензии, не видевшей ее более полугода, дофина де Комбер изменилась до неузнаваемости. Полулежа на кушетке у себя в гостиной, где Гортензия когда-то лечила раненую ногу, в своем любимом домашнем зеленом бархатном платье и в высоком чипце с кружевами и лентами цвета молодой травы, она еще не выглядела ослабленной, потому что обложенная подушками со всех сторон могла как-то держаться прямо. Роскошные черные волосы были, как всегда, уложены в замысловатую прическу. И в черных глазах, хоть и не так ярко, как прежде, но все еще горели насмешливые искорки, из-за которых она раньше казалась такой интересной, но вот само лицо осунулось. Под глазами появились большие синие круги, и истончившаяся кожа цвета пожелтевшей слоновой кости приобрела болезненный вид. Она протянула Гортензии свою все еще красивую, хоть и сильно исхудавшую руку. — А вот и вы, милочка! Я так вас ждала! Почему мне никогда не писали? Почему? Я не думала, что это может доставить вам удовольствие, мой отъезд из Лазарга. Скажите лучше отчаянное бегство. И ведь на самом деле это был единственно возможный выход для вас. Но почему вы не поехали сразу сюда? Я бы приютила вас, защитила от вашего кузена. Я в этом вовсе не была уверена, ведь вы, кажется, любили его и люблю до сих пор. Это такая юношеская хворь, которая с годами не проходит. И в один прекрасный день, когда даже сама ни о чем не догадываясь, запросто умираешь от нее. Но, может быть, вам нужно отдохнуть. Клеманс приготовит вам вашу бывшую комнату. Я приехала всего лишь из Сен-Флура, куда еще вчера меня доставил дилижанс. Так что я почти совсем не устала. И Клеманс может не торопиться. Лучше посижу тут с вами, если позволите. Что за вопрос? Я же сказала, что мне вас так не хватало. Через балконную дверь, выходящую в сад, в комнату величественно прошествовала мадам Пушинка и грациозно вспрыгнула на колени хозяйки. Та погрузила пальцы в густой перламутрово-серый шелковый мех. — Она все такая же красавица, — сказала Гортензия, пощекотав кошачью головку. — Да, но, боюсь, она скоро заскучает. Больные не всегда привлекательны. Мы больше не гуляем, как раньше, по утрам в саду. Кстати, я как раз хотела просить вас позаботиться о ней, когда меня уже не будет в этом доме. Вы ей станете так нужны. Но вы всегда будете жить в этом доме, дофина. Вы его душа, а без вас, может быть, и правда, душе моей будет нелегко отсюда вырваться. Но все-таки Комбер должен привыкнуть к новой хозяйке. Гортензия, в завещании я оставил его вам. Тихо, тихо, не возражайте. Будет только справедливо дать крышу над головой именно вам, у которой все отняли, и, надеюсь, вы полюбите этот дом. Тут ее прервал сильный приступ удушливого кашля, и Гортензия в страшном волнении буквально повисла на шнуре звонка. Бежала Клеманс. — Боже милостивый, опять этот ужасный кашель! Она схватила с подноса стоящий на нем пузырек и ложку и с тысячу предосторожностей заставила больную проглотить несколько капель янтарной жидкости. А Гортензия поддерживала дофину от кашля, сползающую с подушек. — Какая она легкая, худая! — сокрушалась юная графиня Долзарк. — А что у нее за болезнь? — Доктор Боремон скажет вам лучше, чем я, барышня. То есть я хочу сказать госпожа графине. Да только не знаю, правильно ли он определил. В тот проклятый день, когда она в последний раз ездила в Лазарг, госпожа, вернувшись, прямо слегла, а после стало еще хуже. — Я вам потом расскажу, — шепнула она, видя, что дофина начала приходить в себя. Гортензия осторожно уложила на подушки ее хрупкое тело и поправила покрывало. — Пусть она немного отдохнет, а я пойду разберу вещи, — сказала она вполголоса. Дофина, силясь улыбнуться, повернулась к ней лицом и в знак одобрения дважды моргнула. Гортензия вышла из гостиной и стала медленно подниматься по лестнице вверх. Внизу, в гостиной, аромат роз, любимый аромат госпожи де Комбер, вытеснил ужасные запахи болезни и лекарств. Но тут, наверху, на лестнице резного каштана, он чувствовался сильнее, чем в саду. Он был таким живым, этот запах, что Гортензия, не в силах идти дальше, присела на ступеньку и заплакала. Там-то и застал ее Клеманс, сейчас же встревожилась. — Это все запах, — оправдывалась Гортензия. — Здесь кажется, что дофина все такая же, как раньше, что вот-вот она появится сама, шурша шелковым платьем и благоухая ароматом этих роз. Не споря, Клеманс просто села с ней рядом. — Вы ее очень любили, правда? — Я и сейчас ее люблю, Клеманс. И ведь она еще здесь. О, совсем ненадолго. У верной служанки вырвалось сдавленное рыдание. Она хрипло сказала что-то, но от сдерживаемых слез вышло, похоже, на рычание. И все это из-за маркиза. Из-за него она заболела. Это он убивает ее. С той самой ужасной ночи, если бы не волчий Жан, он, я думаю, убил бы ее на месте. И Клеманс рассказала, как в середине июня в ненастную ночь ее разбудили хлопанье дверей в гостиной и сдавленные крики. Госпожа Дофина взяла привычку ночевать в гостиной. Ей неохота было подниматься к себе в спальню, внизу ей кровать поставили. Она говорила, что так лучше, и когда не спится, можно смотреть в сад. В ту ночь я, как услышала, тут же поднялась, и как была в одной рубашке и нижней юбке, побежала в гостиную, там никого не было, но в саду... Ей потребовалось перевести дух, прежде чем начать рассказ о том кошмаре, что она там увидела. Под проливным дождем маркиз де Лозарк, вытащив Дофину из постели на улицу, хлестал ее кнутом. Клеман слышала, как он ругался. — Это ты, шлюха, ты отдала ему ребенка. — А где же был Франсуа? Он поехал в Пьер-Фор к какому-то своему двоюродному брату. У них еще на двоих один участок земли. Да, видно, тот проклятый прознал. Когда я это увидела, сами понимаете, бросилась туда, но меня опередил волчий Жан. Я увидела, как он спрыгнул со стены, где розы, наскочил на маркиза, как ураган в августе, вырвал у него кнут и стукнул кулаком. Маркиз так перевернулся вверх тормашками. Но он пришел не один проклятый. Там еще был Жером, этот злыдень, а у него ружье. Хорошо, что выстрелить не успел. Волчий Жан свистнул так протяжно, и вдруг, откуда ни возьмись, выскочил рыжий волк и набросился на Жерома, да только не загрыз. Волчий Жан подобрал ружье, а Жерома велел забирать своего хозяина и убираться во свояси. Тот, ясное дело, не стал упираться, и они ушли. Я слышала, как отъезжал их экипаж. Они его оставили на дороге, а Жан отнес нашу бедную хозяйку в дом. На нее просто больно было смотреть, и не только из-за кнута. Маркиз, к счастью, не успел сильно отхлестать ее, но она вся вымокла с головы до ног и дрожала от холода и страха. Мы ухаживали за ней, отнесли наверх в спальню. На следующий день волчий Жан пошел за доктором Бремоном, а потом до самого приезда Франсуа ночевал в гостиной. А что сказал доктор Бремон, когда узнал о произошедшем? Клеманс передернула плечами. — Что он скажет такой простой девушке, как я? — Сказал, как лучше ухаживать за госпожой. Вот и все. — Наверное, волчьему Жану он сказал больше. Да и вам расскажет, когда приедет завтра утром. Но он так толком ничего и не сказал.